Глава 28. Наперегонки с успехом. В течение 2 недель после появления фристайл на полках калифорнийских магазинов вся партия была распродана. Пол и Анхель надеялись на хороший спрос, но даже они были потрясены. Анхель оказался прав. Рибок ухватила не просто тенденцию в розничной торговле, а культурный сдвиг в сторону расширения прав и возможностей женщин через групповые занятия фитнесом, причем аэробика и обувь фристайл стали ее олицетворением. Однако прежде чем аэробика станет основным видом спорта в США, пройдет еще почти 2 года, а глобальное распространение затянется на еще больший срок. Чтобы ускорить процесс, мы решили провести масштабную маркетинговую акцию. Сначала Анхель и Пол обратились к Деннис Остин, сестре звезды тенниса Трейси Остин. Деннис была самым знаменитым фитнес-гуру в Калифорнии, и перед ее выходом на сцену на крупной фитнес-выставке в Лос-Анджелесе они попросили ее надеть кроссовки фристайл во время показательных выступлений по аэробике. Деннис влюбилась в эти кроссовки и, вероятно, носила бы их и так, но Рибок заплатила ей за то, чтобы она появлялась в них всякий раз, когда оказывалась перед телекамерами или вела спортивные занятия. И, как заметил Анхель во время занятий жены, то, что носила Деннис, хотели и ее поклонники. После первого запуска в белом цвете вскоре выпустили фристайл в пастельных розовых и голубых тонах, а затем в более смелых оттенках, например, красным, желтым и оранжевым. Эти цвета сочетались с яркой одеждой для аэробики и никогда ранее не использовались в производстве спортивной обуви. Каждая новая партия вызывала ажиотаж, который распространялся от западного побережья до восточного. Женщины хотели заполучить все новые цвета, появлявшиеся в продаже. В 1983 году вышла версия в виде хай-топов, высоких кроссовок на липучках, и 3 мягкими валиками на лодыжках, а также мужская модель под названием XO Fit, которую рекламировали в типично мужественной манере. Для мужчин, которые знают, как надо потеть. Но именно женщины вывели продажи в стратосферу, поскольку фристайл стали их выбором обуви не только для спортзала, но и для работы, отдыха и развлечений, и даже для участия в мероприятиях с участием знаменитостей. Голливудская легенда Джейн Фонда, выпустившая первую серию видео с домашними упражнениями в 1979 году, не нуждалась в уговорах, чтобы за деньги или бесплатно примкнуть к клану любителей рибок. Если в первых видеороликах она ходила перед камерой босиком, то на последующих обучающих кассетах она носила кроссовки фристайл просто по собственному желанию. Кроме того, Рибок невольно скрестила спортивную обувь с повседневной. И какой взрывной оказалась эта смесь. В Нью-Йорке цена за пару фристайл составляла $54.11 с учетом налогов. И в культуре хип-хопа они прославились под названием 54.11. Теперь Рибок фристайл стали не только самой мягкой и удобной обувью на рынке, но и самой крутой. Популярность аэробики продолжала расти в геометрической прогрессии, породив целую линейку модной одежды и аксессуаров Рибок. Пока продажи нашей одежды для фитнеса росли, Nike, Adidas и другие компании продолжали сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим, уверенные в том, что аэробика и рынок женского фитнеса — это всего лишь вспышка, простое увлечение, которое сегодня есть, а завтра исчезнет в мгновение ока. К тому моменту, когда до них дошло, что она задержится надолго, было уже слишком поздно. Компания Рибок настолько закрепилась в нише аэробики, что другие производители не могли рассчитывать на значительную долю рынка. В течение многих лет ниша фитнеса была полностью в нашем распоряжении. В середине 1980-х годов, пока Nike стояла в стороне, сосредоточившись на производстве мужской беговой обуви, рынок бега сначала достиг плато, а затем пошел на спад. И снова неудача другой компании открыла перед Рибок столь необходимую возможность, как раз в нужное время. Из-за огромного спроса на фристайл со стороны различных слоев общества мы отчаянно нуждались в дополнительных производственных мощностях. У Стива уже была фабрика в Южной Корее, которая производила обувь для нас с полной загрузкой, но этого было недостаточно. Нам требовалось производить больше обуви, и немедленно. Если бы мы затянули, то открыли бы дверь для конкурентов, готовых удовлетворить потребности. К счастью, именно в это время апатия Nike привела к такому спаду продаж беговых кроссовок, что компании пришлось сократить производство на Дальнем Востоке. Пол немедленно поручил Стиву занять все свободные ресурсы в Южной Корее. Там, где Nike сокращало производство, мы размещали новые заказы, чтобы поддержать спрос. Это стало спасением и для нас, и для фабрик. Без сокращения производства Nike мы не смогли бы обеспечить все розничные магазины, которые требовали все больше и больше товаров для аэробики. И этот пузырь мог лопнуть. Естественно, это положительно сказалось и на бизнесе в США, но из-за невероятного спроса наши международные дистрибьюторы стали испытывать голод. Пол не мог угнаться за спросом на обувь для аэробики Reebok в США, и сколько бы заказов он ни размещал на фабриках, спрос оказывался выше. В результате обувь, заказанная дистрибьюторами из других стран мира, перенаправлялась в США. Конечно, за этим последовало много жалоб, но Пол ничего не мог поделать. Он отвечал за самый важный рынок, и что бы ни случилось, именно этого монстра нужно было кормить в первую очередь. Другие наши территории зависели от того, как бренд развивается в Америке. Без этой поддержки они никогда бы не продвинулись дальше уровня небольших предприятий. Такова была мощь США. Их движущей силе тенденций и брендов не было равных, когда речь шла о глобальном влиянии. И так происходит до сих пор. Все, что происходит в США, оказывает огромное влияние на то, что творится в остальном мире. Япония тоже влияет на популяризацию, но она все еще находится в другой лиге по сравнению с Америкой. Мне, наконец-то, удалось зажечь фитиль на территории Штатов. Теперь оставалось только ждать, а точнее надеяться, что с помощью аэробики бренд вырастет и по нашу сторону Атлантики. Если это произойдет, то он заберет с собой Reebok International. Если нет, что ж, на самом деле других вариантов не было. Это было неизбежно. Вернувшись в Великобританию, я нанял больше людей для управления дистрибьюторской сетью во всем остальном мире, благодаря отчислениям, которые мы получали от продажи товаров для аэробики в США. Было очень выгодно нанимать людей, владеющих иностранными языками и способных выслушивать стоны и жалобы дистрибьюторов на их родном языке. Это значительно облегчало решение проблем. Еще я начал поиск новой производственной базы. Поскольку по практическим соображениям мне надо было объединить Reebok Sports, производство, и Reebok International, подразделение маркетинга. На нашей фабрике на Брайт-стрит не хватало места для моего офиса, поэтому я вынужденно обходился двумя пустыми комнатами над конторой нашего бухгалтера в Тонингтоне, что на окраине Берри. Какое-то время меня это устраивало, но я всегда считал это временной мерой. А теперь мне хотелось перебраться поближе к производству. Поскольку Джеффа больше не было, то мне регулярно при возникновении проблем на фабрике или при решении вопросов, которые требовали участия или подписи владельца, приходилось ехать в Берри. Такие поездки нарушали мои личные планы и график работы. В то время мы еще не были особенно крупным предприятием в Великобритании, но стали примером успеха, чем-то вроде местной знаменитости. Мы повысили деловой престиж города, принимая у себя иностранных гостей, высокопоставленных лиц и политиков. Местный совет гордился тем, что мы работаем в этом районе, и был не менее нашего заинтересован в том, чтобы мы остались, поэтому я решил использовать завоеванную нами репутацию, чтобы разведать, есть ли у них недвижимость для аренды, которая подошла бы Reebok. Они предложили огромное здание в Брэдли-Фолд, Рэдклифф, на границе Берри и Болтона. Постройка принадлежала бывшему машиностроительному заводу Mather & Platt, который впоследствии перешел к не менее известной местной компании Dobson & Barlow, производителю оборудования для некогда процветающей хлопковой промышленности Северо-Запада. В начале XX века в одном только Болтоне насчитывалось более 200 хлопчатобумажных фабрик. Из 9000 горожан, занятых в этой отрасли, свыше половины работали в компании Dobson & Barlow, навсегда вписавшее имя в историю Ланкашира. Теперь, 80 лет спустя, мы въезжали в их помещение, и я представлял себе, как Рибок тоже попадет в летопись развития графства. Мечтать не вредно. Широко раскинувшийся завод был куда больше того, что нам требовалось, так что мы ограничились помещением, которое когда-то служило общественным клубом. Там, где в старой бильярдной на зеленых байковых столах когда-то стучали шары, теперь стоял гул компьютеров и мурлыканье факсов, а из бывшего актового зала завода доносилась металлическая симфония станков. Все эти структурные реформы и административная реорганизация носили лишь поверхностный характер. Жизненной силой любого бизнеса являются люди, и я был полон решимости сохранить как можно больше верных сотрудников с Брайт-стрит. Однако новые помещения находились примерно в 13 километрах от нашей старой фабрики, и большинству наших нынешних работников было нелегко туда добираться. Я вспомнил лояльность и взаимное уважение, царившие между персоналом и руководством на фабрике Джона Вилли Джонсона в Баккапе, когда мы только запустили Меркьюри. Я много раз думал о том, что он знал имена каждого работника, относился ко всем как к равным, от менеджеров до уборщиц. Я попытался воссоздать подобную обстановку, завести на нашей фабрике такие же дружеские порядки, и, похоже, это сработало. Многие из моих сотрудников были со мной на протяжении многих лет, проходили через все трудности и в хорошую погоду организовывали обеденные матчи по крикету между рядовыми работниками и руководством на старом заводском дворе. Я считал правильным вознаградить их за преданность, поэтому купил микроавтобус и поручил Норману, нашему бессменному управляющему, забирать их всех утром и отвозить обратно в конце дня. Расширение наших производственных баз в Бостоне и Берри в какой-то мере помогло увеличить объемы производства, и у нас, наконец, появились склады. Однако в Великобритании были и другие трудности, которые нам предстояло преодолеть. Прежде всего, не пытаться продвигаться быстрее, чем нам это удавалось в Америке. На первом месте должно стоять расширение в США. Выйти на американский рынок было моей мечтой и главной мотивацией. Как и у Nike, у нас был продукт, требующий объема, который можно достичь только в той культуре, где у людей есть средства и желание их тратить, как в Америке. У Nike было 240 миллионов потенциальных клиентов с большим располагаемым доходом. Население Великобритании составляло меньше 60 миллионов человек, у подавляющего большинства из которых не было свободных денег. Лишь в некоторых районах Великобритании, таких как Чешир, Суррей и центр Лондона, у женщин были деньги, которые они могли выделить на такую роскошь, как обувь для аэробики. Если домохозяйкам в таких промышленных городах, как Берри, и требовалась обувь, то они скорее потратились бы на новые парусиновые кеды, резиновые сапоги или другие практичные вещи. На тот момент я не был заинтересован в расширении нашей деятельности в других частях света, включая Великобританию. Я просто поддерживал дела на фабрике и ездил в Картер-Покок на регулярные встречи. Меня больше интересовало, чтобы именно в Америке мы стали тем, кем я хотел, то есть крупным игроком. Если бы я смог этого добиться, все остальное сложилось бы само. Пол делал все правильно, и теперь у нас была невероятно популярная модель обуви фристайл. Все указывало на дальнейший рост в США, что, как я надеялся, в конечном счете приведет к успеху и в остальном мире. К 1984 году продажи пола достигли 13 миллионов долларов. Хорошие цифры, но в США такая компания все еще считается небольшой. В Великобритании у нас был неплохой бизнес. Мы получали отчисления от Reebok USA, производили и продавали собственные товары, делали все необходимое для Carter Pocock, и поскольку мы работали с Америкой, то получали продукцию и из Южной Кореи, что снижало наши затраты, но все равно наш оборот составлял менее миллиона фунтов. Теперь оставалось только ждать, не перекинется ли растущая волна успеха в Америке через Атлантику и не захлестнет ли она Великобританию и весь остальной мир.